Денис Мышка и четвертое измерение. Впервые я увидел Чарльза Фостера на банкете по поводу вручения премии Клэрстона в Лидбитер-холле на Стрэнде в Лондоне. Это был мой второй вечер там. Я приехал в надежде заключить договоры с несколькими новыми авторами. Я Марк Сейдл, владелец издательства «Маншуршри Букс». Это маленькое издательство, выпускающее эзотерическую литературу в городе Линвуд, штат Нью-Джерси. И в его штате всего два человека – я и моя помощница мисс Томпсон. Мои книги хорошо продаются среди небольшой, но преданной части читателей, которых интересует спиритизм, экстрасенсорика, Атлантида, летающие тарелки и технология нового века. Чарльз Фостер был одним из тех, с кем я планировал поговорить. Памела Девер, наш торговый представитель в Англии, показала мне Фостера. Я увидел высокого, привлекательного мужчину лет 35 с пышной гривой светлых рыжеватых волос, оживленно беседующего с двумя величественными пожилыми дамами. Рядом с ними, внимательно прислушиваясь, сидела маленькая женщина лет 28 с приятным открытым лицом и чудесными каштановыми волосами. «Это его жена?» – спросил я. Памела рассмеялась. «Господи, нет! Чарльз так любит всех женщин, что просто не может жениться на одной из них. Это мисс Мышка». «Мышка – это одна из английских фамилий?» «Нет, это Чарльз дал ей такое прозвище. На самом-то деле мышиного в ней почти ничего нет. Она скорее похожа на мартышку или росомаху. Это Майми Ройс, светский фотограф. Она весьма богата. Слышали о текстильных фабриках Ройса в Ланкашире? И обожает Чарльза, бедняжка». «Но он вроде бы мужчина привлекательный», — заметил я. «Полагаю, что да, если вам нравится подобный тип мужчин». Она взглянула на меня, оценивая, какое впечатление произвели ее слова, и увидела выражение моего лица. «Да, я лицо заинтересованное», — призналась она. «Чарльз был ко мне весьма неравнодушен, пока не нашел свою истинную любовь. И это он сам, разумеется. Пойдемте, я вас представлю». Фостер слышал о моем издательстве и проявил интерес к сотрудничеству. По его мнению, мы могли бы стать достойной витриной для его талантов, тем более, что издательство «Парацельс» добилось весьма скромных успехов в продаже его последней книги «Путешествие сквозь глаз тигра». В Фостере было что-то открытое и мальчишеское, и говорил он высоким, чисто английским голосом, который почему-то ассоциировался у меня с катанием на плоскодонной лодке по Темзе в туманный осенний день. Чарльз принадлежал к тем эзотерическим писателям, что бросаются, сломя голову, в гущу жизни, переживают массу приключений, а затем напыщенные и многозначительно их описывают. Он вечно находился в поисках, как бы это сказать, запределья, оккульта, порога. Я уже 20 лет в этом бизнесе, но до сих пор не могу сформулировать в одной простой фразе, какие же именно книги я издаю. Последняя книга Фостера появилась на свет благодаря 3 месяцам, проведенным белуджистанским дервишем в пустыне Куш, причем в поразительно суровых условиях. И что же он вынес с собой из пустыни? Непосредственное, хотя и зыбкое понимание неделимого единства всего сущего, ощущение тайны и величественности существования. Короче, ничего особенного. Ну и материал для книги. В этом тоже нет ничего особенного. Мы договорились встретиться на следующий день за ленчем. Я взял на прокат машину и поехал к Чарльзу в Оксфордшир. Его дом оказался чудесным старинным строением с черепичной крышей, стоящим в центре 5 акров холмистого сельского ландшафта. Хоть он и назывался «Сипай коттедж», в нем имелись 5 спален и 3 гостиные. Чарльз сразу сказал, что дом принадлежит не ему, а Майми Ройс. «Но она позволяет мне жить здесь, когда хочется», — добавил он. «Мышка такая прелесть». Он улыбнулся, словно хорошо воспитанный ребенок, рассказывающий о любимой тетушке. «Ее так интересуют мои скромные приключения, путешествия за порог между реальностью и непознанным. Она даже настояла на том, что станет лично перепечатывать мои рукописи ради удовольствия прочитать их первой». «Какая удача», — заметил я, особенно если вспомнить, сколько нынче дерут машинистки. Тут вошла Майми и принесла чай. Фостер проявлял к ней откровенное безразличие. Он то ли не замечал ее неприкрытого обожания, то ли предпочитал его не признавать. Сама Майми вроде бы не возражала против такого обращения. Я предположил, что наблюдаю демонстрацию национального британского стиля в сердечных делах. Покорность, приглушенность, ненавязчивость. Обслужив нас, она ушла. И мы с Чарльзом некоторое время беседовали об аурах и биополях, а затем переключились на тему, реально интересующую нас обоих. Его следующую книгу. «Она будет несколько необычная», — заявил он, откидываясь на спинку кресла и сцепляя пальцы. «Очередное приключение духа? Так о чем же она будет? Догадайтесь». «Попробую. Вы случайно не собираетесь поехать на плато Мачу-Пикчу проверить недавние сообщения о посадке космического корабля?» Он покачал головой. «Элтон Трэвис уже поехал туда, подписав контракт с мистическими откровениями. Нет, мое следующее приключение будет происходить прямо здесь, в Сипай-коттедже». «Тут что, отыскался призрак или полтергейст?» «Ничего столь рутинного». «Тогда сдаюсь». «Я намерен, — сказал Фостер, — прорубить дверь в неведомое прямо здесь, в этом доме, и, войдя в нее, отправиться путешествовать по невообразимому, а затем, разумеется, описать увиденное». «Однако», — буркнул я. «Знакомы ли вы с работами Гельмгольца?» «Того, кто толковал карты Таро для Фридриха Великого?» «Нет, то был Манфред фон Гельмгольц, а я имею в виду Вильгельма, знаменитого математика и ученого 19-го столетия. Он утверждал, что теоретически возможно заглянуть в четвертое измерение напрямую». Я поразмыслил над его концепцией, но мне эти слова мало что говорили. «Упоминаемые им четвертое измерение, — продолжил Фостер, — есть синоним духовного или эфирного пространства мистиков. Название с течением времени менялось, но само пространство осталось неизменным». Я кивнул. Несмотря на свой характер, я человек верующий, и именно это сделало меня тем, кто я есть. Но я также знал, что в подобных вещах иллюзия и самообман скорее правило, чем исключение. «Но это духовное пространство, оно же четвертое измерение, — развивал свою мысль Фостер, — является также и нашей повседневной реальностью. Духи окружают нас. Они перемещаются в том странном пространстве, которое Гельмгольц назвал четвертым измерением. В обычных условиях их увидеть невозможно». У меня возникло впечатление, что Фостер на ходу сочиняет первую главу будущей книги, но я не стал его прерывать. «Наши глаза ослеплены повседневной реальностью, но есть способы, при помощи которых мы можем научиться видеть и другое из того, что нас окружает. Вы знаете, что такое куб Хинтона? Мартин Гарднер упоминал Хинтона в своей книге «Математический карнавал». Чарльз Говард Хинтон был эксцентричным американским математиком, который примерно в 1910 году придумал способ визуализации тессеракта, называемого также гиперкубом или четырехмерным квадратом. Его метод заключался в использовании цветных кубиков, которые входят один в другой, образуя один главный куб. Хинтон чувствовал, что можно научиться представлять себе разные цветные кубы, а затем мысленно манипулировать ими и вращать, складывать из них большой куб и раскладывать его обратно, и проделывать это все быстрее и быстрее, пока, наконец, не наступит гештальт, и в сознании чудесным образом возникнет гиперкуб. Он сделал паузу. Хинтон писал, что это чертовски большая и сложная работа. А более поздние исследователи, как написано у Гарднера, предупреждали, что даже попытка проделать подобное опасна для психики. «Похоже, так нетрудно и свихнуться», — заметил я. «У некоторых исследователей в самом деле шарики с роликами примешались», — радостно признал Фостер. «Но должно быть от отчаяния. На такой подвиг теоретически способен лишь мастер йоги». «Вроде вас?» «Дорогой друг, я с трудом могу вспомнить, о чем я только что читал в газете. К счастью, концентрация внимания не единственный путь к непознанному. Восхищение слишком легко заводит нас на путь мистики. Принцип Хинтона разумен, но чтобы он сработал, его надо объединить с технологией нашей эпохи. Именно это я и сделал». Он провел меня в другую комнату. Там, на низком столике, я увидел то, что на первый взгляд показалось мне модернистской скульптурой. Из массивной железной подставки вверх тянулась ось с насаженным на верхушку шаром размером с человеческую голову. Из шара во всех направлениях выступали прозрачные люцитовые стержни. На кончике каждого стержня находился куб. Вся конструкция напоминала дикобраза, работу скульптора-кубиста, присобачившего к концу каждой иголки по кубу. Потом я заметил, что на гранях всех кубов нарисованы символы или знаки. Я распознал буквы санскритского, еврейского и арабского алфавитов, масонские и египетские символы, китайские идеограммы и прочие закорючки самого разного происхождения. Теперь конструкция вызвала у меня образ ощетинившейся фаланги, марширующей на битву со здравым смыслом. И я, хотя давно занимаюсь своим бизнесом, вздрогнул. «Хинтон этого, разумеется, не знал», — сказал Фостер. «Но он натолкнулся на принцип мандалы. Его кубы есть не что иное, как хитрость, уловка. Объедините их мысленно, и вы сотворите вечную, неизменную и осязаемую мандалу или четырехмерное пространство, в зависимости от того, какую терминологию вы предпочитаете. Кубы Хинтона представляют собой трехмерную проекцию эфирного объекта. В нашей повседневной реальности такой объект возникнуть не может. Это единорог, ускользающий от взгляда мужчины. И опускающий голову на колени девственницы, договорил я за него. Фостер лишь пожал плечами. Не обращайте внимания на словесные образы, старина. Мышка расшифрует мои метафоры, когда станет перепечатывать рукопись. Главное в том, что я могу воспользоваться блестящим открытием Хинтона, его мандалой проекции, смыкание которой порождает несказанный объект для бесконечного восхищения. Я смогу путешествовать по бесконечной спирали в непознанные. И вот как начнется это путешествие. Он щелкнул тумблером на подставке. Сфера начала вращаться, а люцитовые стержни поворачиваться вместе с закрепленными на них кубами. Эффект получался одновременно гипнотический и тревожащий. Я был рад, когда Фостер выключил свою штуковину. «Моя машина мандалы!» – торжествующе воскликнул он. «Так что вы про нее думаете?» «Мне кажется, что с помощью этого устройства вы можете навлечь на свою голову немало неприятностей». «Да нет», — раздраженно бросил он. «Я хотел вас спросить, что вы думаете как о теме для книги?» Каким бы Фостер ни был во всем остальном, он все же был настоящий писатель. Настоящий писатель есть личность, которая добровольно спустится в пылающий колодец ада, но при условии, что ему разрешат записывать свои впечатления и отсылать на землю для публикации. Я прикинул, что за книга может получиться в результате эксперимента Фостера. По моим расценкам, она заинтересует около 150 человек, включая друзей и родственников, но тем не менее я услышал собственные слова «Я ее покупаю». Кстати, именно из-за этих слов я, будучи человеком неглупым, ухитрился так и остаться мелким и не особенно преуспевающим издателем. Вскоре после нашего разговора я вернулся в Лондон. На следующий день я поехал в Гластонбери провести несколько дней в гостях у Клода Апшенко, владельца издательства «Великое Белое Братство». Мы с Клодом стали добрыми приятелями с тех пор, как 10 лет назад познакомились на конференции по летающим тарелкам в Барселоне. «Мне это не нравится», — заявил Клод, когда я рассказал ему о проекте Фостера. «Принцип мандалы потенциально опасен. Если подобным образом создавать в собственной голове автономные цепи обратной связи, можно и в самом деле нарваться на крупные неприятности». Клод изучал акупунктуру в Хардарском институте в Малибу, так что я предположил, что он знает, о чем говорит. Тем не менее, решил я, Чарльз собаку съел в таких делах и способен сам о себе позаботиться. Когда я 2 дня спустя позвонил Фостеру, он сказал, что проект продвигается очень хорошо. Он даже добавил к своей машине несколько улучшений. «Во-первых, звуковые эффекты. Я воспользовался особой записью тибетских рогов и гонгов. Там есть такие обертоны, что они, если их достаточно усилить, мгновенно вводят в транс». Он сообщил также, что приобрел стробоскоп, посылающий в глаза от 6 до 10 вспышек в секунду. «Это называется эпилептической частотой. Идеальная штука для очистки мозгов». Фостер утверждал, что все эти усовершенствования углубляют состояние транса и повышают ясность восприятия вращающихся кубов. «Знаете, я уже очень близок к успеху!» Судя по голосу, он очень устал и был близок к истерии. Я настойчиво попросил его отдохнуть. «Ерунда!» – отрезал он. «Представление должно продолжаться, верно?» На следующий день Фостер сообщил, что до решающего прорыва остался последний шаг. Голос его становился то тише, то громче. Я слышал, как он задыхается между словами. «Должен признать, все оказалось труднее, чем я ожидал», — сказал он. «Но теперь мне помогает еще и некое вещество, которое я предусмотрительно привез из своего последнего путешествия. Учитывая законы этой страны и вечную возможность подслушивания, я не могу назвать это вещество по телефону. Поэтому напомню лишь о книге Артура Махина «Роман о белом порошке» и позволю вам домыслить остальное. Позвоните мне завтра. 4-е измерение наконец-то становится реальностью». На следующий день к телефону подошла Майми и сказала, что Фостер отказывается с кем-либо говорить, и так как, по его словам, до успеха ему остался последний шаг, и он не желает, чтобы его отвлекали. Он просит друзей проявить терпение в трудный для него период. Еще через день все осталось по-прежнему. Майми отвечает, а Фостер отказывается говорить. Вечером того же дня я решил посовещаться с Клодом и Памелой. Мы собрались в Челси, в квартирке у Памелы. Сидели у окна, пили чай и наблюдали за потоком машин, ползущих по Кингс-Роуд и вливающихся на площадь Слайн. «У Фостера есть семья?» – спросил Клод. «Есть, но не в Англии», – ответила Памела. «Его мать и брат сейчас проводят отпуск на острове Бали». «А близкие друзья?» «Мышка, разумеется». Мы переглянулись. Странное предчувствие пришло к нам одновременно. Ощущение того, что произошло нечто ужасное. «Но это же смешно», – неуверенно произнес я. «Майми его просто обожает, и она весьма опытная в житейских делах женщина. О чем нам, собственно, беспокоиться?» «Давайте лучше еще раз позвоним», – решил Клод. Мы попробовали, но телефонистка ответила, что телефон в Майми не в порядке. И тогда мы решили немедленно ехать в Сипай-коттедж. Клод довез нас на своем старом Моргане. У порога нас встретила Майми. Выглядела она смертельно усталой, и все же в ее облике читалась некая безмятежность, показавшаяся мне жутковатой. «Я так счастлива, что вы приехали», — сказала Майми, пригласив нас в дом. «Вы и представить не можете, как я перепугалась. За несколько последних дней Чарльз едва не сошел с ума». «Ну почему вы не созвонились с нами?» – потребовал я ответа. «Чарльз мне запретил. Он сказал, и я ему верю, что нам необходимо пройти через все это вместе. Он полагал, что чье-то присутствие в такой момент может оказаться опасным для его рассудка». Клод издал звук, похожий на фырканье. «Итак, что же произошло?» – спросил он. «Поначалу все шло прекрасно», – ответила Майми. «Чарльз стал проводить перед машиной все больше и больше времени и наслаждаться тем, что при этом испытывал. Вскоре я могла оторвать его от машины только для еды, и то он соглашался неохотно. Он научился мысленно видеть кубы за их грани, манипулировать ими с любой желаемой скоростью, сводить воедино или разделять. Но финал эксперимента, рождение гиперкуба, ему никак не давался. И он возвращался к машине, запуская ее на максимальной скорости». Майми вздохнула. «Разумеется, кончилось тем, что он перенапрягся. Когда он в очередной раз выключил машину, мандала продолжала расти и изменяться у него в голове. Каждый куб обрел четкость галлюцинации. Чарльз говорил, что символы на них вспыхивали адским светом, и от их яркости болели глаза. Он не мог остановить вращение кубов у себя в сознании. Ему казалось, будто он задыхается под тяжестью чужеродных символов. Он сильно возбудился и с легкостью переходил от эйфории к отчаянию. Во время одного такого перехода он и вырвал из телефона шнур». «Надо было сразу послать за нами», – воскликнул Клод. «У меня просто не оказалось до этого времени. Чарльз понял, что с ним происходит, и велел немедленно запускать программу противодействия. Для этого было необходимо заменить символы на гранях кубов. Идея тут в том, чтобы перебить навязчивую цепочку символов альтернативной последовательностью. Я все сделала, но на Чарльза это, кажется, не подействовало. Он терял сознание у меня на глазах, и у него хватало сил лишь время от времени шептать: «Ужас! Ужас! Проклятье!» – взорвался Клод. «А потом?» «Я поняла, что действовать нужно незамедлительно. Придуманная Чарльзом программа противодействия не сработала, и я решила, что ему требуется посмотреть на другие символы, на нечто простое и ясное, нечто ободряющее». Как раз в этот момент Чарльз медленно спустился по лестнице. Он сильно похудел с того дня, когда я видел его в последний раз, лицо его осунулось. Выглядел он счастливым и не вполне нормальным. «Я тут задремал немного», — сказал он. «Приходится много спать, чтобы прийти в себя. Майми сказала вам, что спасла то немногое, что осталось от моего рассудка, правда?» Он обнял ее за плечи. «Она просто чудо, правда? И подумать только, я лишь вчера понял, что люблю ее. На следующей неделе мы решили пожениться, и вы все приглашены на свадьбу». «Я решила, что мы полетим в Монте-Карло и зарегистрируемся в мэрии», — добавила Майми. «Конечно, конечно». В глазах Чарльза на секунду мелькнуло изумление. Он коснулся головы с неосознанной печалью раненого солдата из фильма, который еще не понял, что ему снесло половину головы. «Старая думалка еще не оправилась от трепки, которую я ей задал этими проклятыми кубами. Не окажись рядом, Майми, даже не знаю, что бы со мной было». И они улыбнулись нам. Счастливая парочка, порожденная дьявольскими кубами Хинтона. Трансформация чувств Чарльза к Майме от откровенного безразличия к слепому обожествлению просто потрясла меня. Они стали Свенгали и Трильби, только противоположного пола каждый, примером не только любовной магии, а настоящего колдовства. «Теперь все будет хорошо, Чарльз», — проворковала Майми. «Да, любимая, знаю». Чарльз улыбнулся, но с его лица сошла оживленность. Он вновь поднес руку к голове, и тут его колени подкосились. Майми, обхватив Чарльза за талию, волокла его вверх по лестнице. «Помогу ему добраться до постели», — пояснила она. Я, Клод и Памела постояли посреди комнаты, глядя друг на друга. Потом, не сговариваясь, повернулись и прошли в одну из гостиных, где стояла машина Мандалы. Мы приблизились к ней с опаской, потому что в наших глазах она олицетворяла современное колдовство. Я представил, как Чарльз сидит перед ней, а кубы вращаются и вспыхивают, запечатлевая в его мозгу нестираемый образ. Древние письмена и символы исчезли. На гранях всех кубов красовался теперь единственный символ, ясный и ободряющий, как и говорила Майми, но вряд ли простой. У машины было 20 кубов, у каждого по 6 граней, и к каждой из них была приклеена фотография Майми Ройс.